Глава 12. Спасла жизнь? «Доброе утро», — сказала Беата, когда Микола поднял голову с подушки и оглядел кабинет. «Ну вы и спите, я вам скажу, прям барин. Так и не скажешь, что воспитывались до 14 лет в детском доме». «Вы меня преследуете», — возмутился мужчина. Сейчас, еще до конца не проснувшись, он выглядел смешно. «Вы сейчас похожи на гнома из Белоснежки, бородатого и ворчливого», — засмеялась Беата. «А вы, как всегда, похожи на стерву», — огрызнулся Микола. «Вчера в коридоре я на минуту подумал, что вы нормальная, но, видимо, ошибся». «Фу, а еще писатель! Как вы могли подумать, что я нормальная? Главная героиня должна быть немного того, немного не в себе. Эта подружка у нее обычная и скучная, а я по природе своей главная героиня. Жаль, что вы не поняли». А ведь Дуня меня почти убедила, что вы хороший писатель. Ну да ладно. Как говорится в народе, мне с вами детей не крестить. Что, конечно, слава богу. Но докопаться до истины очень хочется. Как вы думаете? Спросила его Беата уже серьезно. Почему ваша жена соврала, сказав, что ходила на озеро смотреть это ваше загадочное свечение ладоги? Ну, так и сказала бы, мол, была в бане, решила посидеть в темноте. Я не знаю. — ответил Микола, немного подумав. — Мы давно живем, как чужие. Хотя нет, это неправильное слово. Как брат и сестра, скорее всего. — Странно. Обычно люди расстаются врагами. Ну, или друзьями. Но никак не братьями и сестрами. — усмехнулась она, продолжая одновременно стучать клавишами компьютера. — Вам не понять, — огрызнулся Микола. — А вы попробуйте, — рявкнула Беата без всякой жалости к тонкой натуре. «У вас в доме творится черт знает что. Подвешенная собака. Вчера это елка со свиньей. Мне, вашей приемной матерью, поручено найти шутника. Будьте любезны, проявить уважение хотя бы к ней». «Я не называю ее приемной», — сказал Микола, видимо, смутившись своим поведением. «Она мне жизнь спасла». «Так давайте уже, рассказывайте мне все о вашей нестандартной семье», — сказала Беата. «Мне еще 5 таких, как вы, опросить. И Женечку-повара. Тоже странный индивид. На вид добродушный простак, но для такого он слишком хорошо осведомлен». «Жека хороший», — вступился за него Микола, но, увидев грозный взгляд Беаты, продолжил. «Ну, а если коротко, то Элла была дочерью директора нашего детского дома. И так как ее мама уже давно не была на этом свете, все свободное время она проводила с отцом на работе. Сначала мы со Славиком...» «Стоп, я запуталась», — перебила его Беата. «С каким Славиком?» «Ну, с Мстиславом. Мы с ним с одного детского дома. Его Агния усыновила на 2 года раньше, чем меня. Если честно, мне кажется, что это он уговорил ее взять и меня в семью. Мы с ним как братья, всегда вместе. Я и не помню, чтоб когда-то было иначе. Славка, он всегда был сильным. Даже нет, не так. Бесстрашным. Он легко шел в драку сразу с 3 пацанами. Никогда не прогибался и всегда побеждал. В детдоме его боялись даже старшаки, называя бешеным. Вот с ним мы и взяли шефство над Эллой. Она была младше нас на 3 года. Тоненькая, хрупкая, в чем только душа держалась. Замечательно». Попыталась ускорить процесс столь сентиментального рассказа Беата. «Если она вам была как сестра, что же вы на ней женились?» «Я был влюблен в нее всегда, но даже не надеялся на взаимность», — признался Микола. «Когда Славку усыновили, мне пришлось туго. Как вы сами заметили, мальчика, пишущего стихи и читающего книжки, не очень любят сверстники. Вот тогда за меня стала заступаться она, иногда сама копируя поведение Славки и просто пугая своей агрессией, а иногда просила отца. Но легче не становилось, потому что наступала ночь, и мой маленький ад возвращался. Вот когда мои силы были уже на пределе, и я подумывал, не покончить ли мне с этой жизнью, появилась Агния и забрала меня». «Ну, почему вы благодарны великой актрисе, я теперь поняла. Но про сестру не очень». «Когда нам, всем 6, исполнилось по 18 лет, Агния выпустила нас во взрослую жизнь», — начал Микола. «Меньше пафоса, больше фактов», — перебила его Беата, про себя отметив, что права Дуня. Писатель он, скорее всего, и правда неплохой. «Агния святая. Видимо, Бог не дал ей своих детей, и она решила подарить 6 людям жизнь». «Почему это мы? Честно, я не знаю. Мне выпало всего 4 года счастья, в отличие от моих братьев». «Так, а расскажите мне, кого и во сколько лет она усыновляла?» — вставила свой вопрос Беата. «Так», — задумался Микола, словно вспоминая подробности. «Насколько я помню, первым был бедный Мирон 22 года назад». «Странно, тогда Агне было уже 68 лет», — задумалась Беата, попутно записывая информацию на листок. «Кто же ей дал усыновить 6-летнего мальчика?» «Странно, что вы еще не поняли характер великой актрисы», — грустно сказал Микола. «У нее много связей, куча денег, но самое главное, она умеет добиться своего». Агния оформила опеку всех, кого принимала в дом до 14 лет. Я же и вовсе был на попечительстве с 14 до 18 лет. У нас у всех свои фамилии, имена и отчества, хотя, по правде сказать, они все выдуманные, потому как мы все шестеро найденыши, не знающие своих настоящих имен. Кстати, возможно, именно это нас объединяет, — обрадовался Микола, словно нашел связующее звено. «Возможно», — махнула головой Беата. «Так вы все из одного детского дома?» «Нет», — ответил Микола, — «только мы со Славиком». Остальные ребята все из разных, и никто до этого друг друга не видел. «Продолжайте», — сказала Беата, помечая что-то на своих листах. 3 года Мирон в этой семье жил один. Надо отметить, что Корнелия уже тогда работала у Агни, и если вам разговаривать об этом времени, то лучше с ней. «С мисс Гениальность мы не сошлись характерами», — уклончиво ответила Беата. «Ну, потом, спустя 3 года, Агния взяла опеку над Максом», — сказал Микола. «Значит, тупой качок в 9 лет», — вслух сказала Беата, записывая информацию. «Вы настоящая стерва», — беззлобно сказал Микола, просто констатируя факт. «Знаю», — улыбаясь, ответила Беата. «Дальше, теряем время». «Потом Марат в 10 лет», — просто сказал Микола, ожидая реакции Беаты, и она последовала. «Немытый программист, у которого, по словам тупого качка, никогда не было девушки. И это на минуточку в 28 лет». Было видно, что Беате нравится реакция Миколы, и она сейчас делает это специально для него. «Глупости. Просто Макс всегда недолюбливал Марата, вот и говорит чушь». Расстроился таким словам Микола, словно они были сказаны в его сторону. «А что так?» — поинтересовалась Беата. «Ну, Марат очень умный, и в этом предложении ключевое слово «очень». А у Макса, наоборот, это слабое место, и он всегда ему немного завидовал». «Поэтому и пошел качаться, чтобы отомстить брату. Глупость!» — зло сказала Беата. «Ненавидел, да и до сих пор ненавидит, потому что злится, что Агния после него взяла кого-то еще. Словно она была недовольна выбором и решила еще раз поэкспериментировать, взяв другого. А Макс почувствовал себя ненужным и, возможно, даже качаться пошел по этой же причине, чтобы показать Агнии, какой он крутой». «Стерва!» — вздохнул Микола. «Мямля!» — ответила она ему буднично. — Продолжайте, пожалуйста. Следующий, как я понимаю, был Мишаня, дизайнер гномиков. — Мишель, — поправил ее Микола. Его Агния взяла в опеку почти сразу после Марата, по-моему, через 1/2. — Так, — подводила итоги Беата. — Татуированного сжигала Славика через 2 года, в 12, а вас в 14. Ну что, могу порадовать, пока системы в ее благотворительности не вижу. Все были взяты в опеку с разными промежутками времени. Хорошо, с этим мы определились. А теперь о вашей светлой любви с подругой детства. Но только прошу, коротко. Сегодня на ужине я должна дать ответ, а его у меня нет. Мисс Марпл хоть и была в молодости очень глупа, но я русская и должна от нее несколько отличаться. «Кстати, Микола, а вы не хотите написать детектив со мной в главной роли? Ну, назовем его «Загадочное свечение Ладоги». «Пошлятина», — ухмыльнулся он. «Вы еще назовите его «Робкий ангел возмездия». «Ну, не хотите, как хотите», — немного обиженно сказала она. «А, между прочим, этот жанр более востребован, чем мужской, потому как по статистике женщины читают чаще и больше, чем мужчины». Микола только хотел ей возразить, как Беата его опередила. «Давайте по делу уже. Надоела ваша болтовня. Бла-бла-бла. Хуже женщины, ей-богу». Трудно было не заметить, что она от души издевается над ним. 18 лет?» — продолжил Микола, но желваки ходили по его скулам, и было видно, что он очень сдерживает себя. «Агния, выдав нам всем определенную сумму денег, отпустила в новую жизнь. Да, я помню. Дальше». сказав, что каждого 2 января мы обязаны встречаться в указанном ею месте, и, согласно нашим успехам, она будет определять, кому и сколько оставить наследство. «А оставлять, как я понимаю, там есть что?» — ухмыльнулась Беата. «Третий супруг Агнии, греческий бизнесмен, был миллионером». «Да», — махнул головой Микола. «Надо же!» — присвистнула Беата. «Значит, вы тут все заинтересованные лица, и вы тоже подозреваемый?» Неприлично искренне обрадовалась она. «А при чем тут ваша любовь, мне снова непонятно». «В том, что меня можно вычеркнуть из списка смело», — ухмыльнулся он. «Первое условие для получения наследства — это отсутствие жен и детей. Я вылетел из этой гонки через 2 года. Мы продолжали дружить втроем. Я, Славка, Элла. Она была влюблена в него, и мы оба это видели. Славка же сказал, что не хочет из-за нее лишаться наследства, и улетел на Бали». «Понятно. Вы жалели бедную Эллочку и дожалелись до свадьбы», — опять съязвила Беата. «А эта хорошая девочка-цветочек не оценила вашего поступка, того, что из-за нее вы отказались от наследства». «Я почти сразу понял, что она со мной страдает. Да и я, наверное, перепутал братскую благодарность с любовью. Это была наша общая ошибка. Не стоит ее одну винить». «А зачем вы продолжаете притворяться? Вот сколько лет Дуне?» 7, — ответил Микола. «Да зачем вы 7 лет продолжаете ездить сюда? Да к тому же еще и к себе их всех в дом зовете». «Потому что я их люблю. На самом деле люблю». Словно стыдясь своих слов, ответил Микола. «Они моя семья. Да, странная. Да, не совсем правильная, но ведь семью не выбирают. Вот и Дуня. Она ведь не виновата, что мы с Эллой так глупо поступили. Она ведь не выбирала ни нас, ни обстоятельства. Поэтому мы живем вместе». «Она ведь не выбирала ни нас, ни обстоятельства. Поэтому мы живем вместе». «А все ездят каждый год на этот странный слет наследников престола?» — спросила Беата, все еще делая пометки на почти уже исчерченном листке. — Абсолютно, — улыбнулся Микола, словно радовался этому факту. — Славка, даже когда жил на Бали, прилетал обязательно. — В смысле, когда жил? А сейчас он где живет? — спросила Беата. — Он 2 года назад вернулся и теперь живет в Москве, — сказал Микола и пошел к двери. — Заболтался я с вами, мне еще Дуню завтраком кормить. «А если вы не страдаете, почему тогда пишете по ночам стихи?» — спросила Беата уходящего Миколу. «Потому что стихи не могут жить заперти. Им необходимо рождаться. Тем самым они очищают душу и мысли. Попробуйте, вам понравится», — усмехнулся он. «Нет, спасибо», — замотала головой Беата. «Обойдусь без химчистки». «Ну, смотрите, подарок, сделанный своими руками, никто не отменял. Готовьтесь», — сказал Микола и вышел из кабинета. «В смысле?» — в спину ему крикнула Беата. «Я-то тут при чем? Это ваш детский перформанс!» А сама подумала, что надо бы что-нибудь приготовить. Так, на всякий случай.